Глава 39. «Какого хрена?» — заорал я, прекрасно зная, что пацан торчит где-то рядом. Мелкий шкет даже из комнаты не вышел. Уверен, что сидит гаденыш и усмехается. «А что не так?» — искренне удивился Феликс. «Где моя куртка, млин?» — сжимая в руке шмотки, что подсунул мне брат. «Я тебе 100 раз объяснял», — терпеливо говорил Феликс. «Твоя древняя куртка, которая куплена еще во времена мамонтов, пришла в негодность. Ее погрызли мыши. Или крысы. Возможно, хомяки. Там непонятно. Прости, я тебе не ветеринар. По следам зубов не различу. Так что надевай, что дают. Или мы опоздаем в аэропорт». Пацан прекрасно знал, что иного выхода у меня нет, кроме как одеться и выйти из дома. Обещал ведь лично встретить девчонку. Да и не мог я сидеть и ждать ее прилета. Терпения уже не хватало. Еще и пацан чудит. Спрятал куртку и лепит мне про грызунов. Пришлось смириться. Ткань шматья, что подсунул мне Исаев, была мягкой. По ощущениям, пиджак сел как влитой. А слова Феликса это подтвердили. Идеально. Кажется, мелкий шкет доволен, что заставил меня надеть идиотский пиджак вместо привычной куртки. Да только чувствовал я себя долбанным пингвином. Разве что галстука не хватает. Промолчал. Понимал, что если скажу хоть слово, то взорвусь. Феликс сел за руль, а я устроился на заднем пассажирском. С тоской вспомнил то время, когда сам гнал по трассе на кобре, которая теперь пылилась в гараже. Последнюю пару месяцев никто не трогал ее, даже Исай. И это не обсуждалось. «В цветочный?» — уточнил Феликс спустя несколько минут с тех пор, как мы покинули территорию сервиса. Я малость подвис мыслями. Ведь даже в юности я никому не дарил цветов. Да даже и не знал, какие растения любят девушки. Признаться, было глубоко плевать. А сейчас все изменилось. В голове возник вопрос. А что еще любит Дарина? Уверен, Феликс прекрасно знает ее вкусы и предпочтения. Как бы позже спросить у пацана, но так, чтобы не ржал. Решил отложить разговор на потом. Будет еще время. Феликс притормозил где-то в городе. Я понимал, что от меня в цветочном будет мало толку. Остался в машине. И пока пацан бегал за букетом, прослушал сообщение от Седова. Новости были, но я предпочел решить вопрос завтра. Сегодня и без того до хрена дел. Феликс вернулся, открыл дверь и сложил цветы на сиденье рядом со мной. А сам сел за руль. Не сказать, что я разбирался во флоре и фауне Земли, но все же ожидал что-то более шикарное, чем непонятное нечто, обернутое шуршащим пакетом. Феликс не успел рвануть тачку с места, а я недовольно рявкнул. «Какого хрена? Что за уцененный одуванчик, млядь?» «Сам ты одуванчик!» — возмутился Феликс. «Это живая орхидея!» «Похрен!» — не унимался я. «Купи нормальных цветов! Припер мне горшок с кактусом! Ты бы еще морковки в овощном надергал, млин!» «Дарина любит орхидеи!» Не унимался пацан, а я почти озверел. «Если любит, хорошо. А теперь пошел и купил нормальный букет, а не один горшок», — скомандовал я. Услышал, как хлопнула дверца. Злость во мне так и кипела. Не хватало еще, чтобы девчонка решила, будто бы мне денег жаль на долбанные цветы. Пацан вернулся быстро. Как и в прошлый раз, распахнул дверцу и зашуршал пакетами. Теперь рядом со мной почти не было свободного места. «Доволен?» — прошипел Феликс, хлопнув дверью со стороны водителя. «По зубам давно не огребал», — пробормотал я, поправляя темные очки. «А ты?» — так и слышал ответную злость в голосе парня. Пришлось успокоиться. Понял, что Феликс переживает не меньше меня. Ведь столько лет он считал Дарину сестрой. И не расставались они ни разу на долгое время. «Какая нахрен гроза?» — рявкнул он в телефон. «Обычная», — спокойно произнесла я. «Я не виновата, что в столице бушует непогода». Слышала, как Мэтт чертыхается, а потом вздыхает, заставляя себя успокоиться. «Сам приеду», — уже спокойнее выдал он. «Вполне реально ехать на тачке, пусть и дольше. Но если с парнями и менять водил, то без остановок доберемся за ночь». «Не глупи, Матвей», — вздохнула я. «По прогнозам, гроза успокоится совсем скоро. Вылет не отменили. Просто отложили. К полуночи я точно буду на месте». Фуллер молчал. Сопел, но молчал. «К полуночи, если тебя не будет, я выезжаю на тачке», Пригрозил мой невыносимый мужчина так, словно от меня зависели погодные условия в стране. «Я ждала 2 месяца, пока ты позовешь меня!» Вдруг вспылила я. И мои нервы уже сдавали потихоньку. «А здесь нужно подождать всего несколько часов!» «Если ждала, почему сама не приехала?» Вспылил в ответ Фуллер. «Потому что ты непробиваемый, твердолобый, бесчувственный чурбан!» В тон ему ответила я. «С бесчувственным не согласен!» Рычал Мэтт, а я уже собиралась бросить трубку. «Нет, ну что за тяжелый характер?» Заставила себя успокоиться. И смысл сказанных Матвеем слов проник в мой мозг. «То есть у него есть чувства?» Поняла, что улыбаюсь. «Все же мой мужчина невыносим». «И я скучаю», — произнесла я вкрадчиво. Мэтт шумно выдохнул, словно собрался процедить очередное ругательство сквозь зубы. Но его не последовало. «Приезжай скорее», — услышала я едва различимый голос Мэтта. «Совсем скоро я буду на месте», — пообещала я. «Дашь на минутку Феликса?» Мэтт что-то проворчал, но передал брату мобильный. Признаться, я очень переживала за перелет, свой приезд и за то, как пройдет встреча. И только спокойный голос Феликса успокаивал меня. «Как он там?» — тихо поинтересовалась я, зная, что Феликс расскажет все как есть. «Еще пару часов, и ехать тебе будет не к кому», — заявил брат. «Я его пристрелю. Спишут на самооборону». «Все настолько плохо?» — прищурилась я. В машину вернулся Денис. Я очень надеялась, что новости у него будут хорошие. «Терпимо», — уже серьезно ответил Феликс. «Но как только прилетишь, я свалю на неделю в отпуск. У твоего ненаглядного ужасный характер». «Вообще-то он твой брат», — произнесла я фразу, ставшую уже привычной. «Его характер от этого не улучшился», — хохотнул Феликс. Я на миг отвлеклась от разговора с братом. А Денис сообщил, что самолет готов к полету. «Вылетаем через час», — обрадовала я Феликса. «Ждем», — рассмеялся Феликс и тут же сбросил вызов. Кажется, намеренно не позволяя Мэтту завершить разговор. Предпочла не перезванивать. Пусть мальчишки сами разбираются. Перелет прошел практически незаметно. Или я просто очень сильно хотела, чтобы время скорее промчалось. Я с трудом дождалась момента, когда пилот сообщит о приземлении, и стюардесса объявит о том, что можно покинуть самолет. Не знаю, как моим мужчинам удалось попасть на взлетную полосу, но первые, кого я увидела, спустившись по лестнице, были именно они. И если Феликс выглядел обычно, то Мэтт тут же привлек мое внимание. Мой мужчина был одет в стильный пиджак светлого цвета и выглядел великолепно. Его высокую широкоплечую фигуру было заметно издалека, а под мышкой он держал огромный букет орхидей, небрежно, словно копеечный букетик ромашек. А я улыбнулась. И кто бы мог подумать, что сам Фуллер будет дарить мне цветы? Я не торопилась приближаться. Мне хотелось оставить этот момент в памяти. Казалось, даже шум стихающих двигателей самолета не способен приглушить звук моего колотящегося сердца. Я жадно разглядывала Фуллера, а сама боялась. Как мне себя с ним вести? Он принес с собой цветы. Значит, у нас начало конфетно-букетного периода? Можно ли целоваться? Это будет считаться первым свиданием? Но мы ведь уже спали. То есть целоваться все же можно? Господи, да что за мысли? Я не смело подошла ближе. За спиной нависал Денис и его парни. Передо мной стоял Мэтт, Феликс и еще куча парней из сервиса. И я поняла, что ребята Фуллера и моя охрана довольно сильно напряглись, встретившись на территории размером в несколько квадратных километров. «Ребята, давайте выдохнем! Все!» — громко произнесла я, оглядываясь на Штормова, который пристально смотрел на Мэтта. «Так точно, Дарина Игнатовна!» — отрапортовал Денис, кивая своим людям. Те шагнули назад. «Какого хрена?» — рявкнул Фуллер. А я вздохнула. Началось. «И я рада видеть тебя, Матвей», — спокойно произнесла я. Фуллер стоял лицом ко мне, но я понимала, что он вслушивается в звук голоса. И точно не моего. «Штормов?» — с ненавистью выплюнул Мэтт. А я сжала рукой переносицу. «Ого, скучала? Ждала? И вот, Дарина, получай свою романтическую встречу с любимым человеком». «Дарина находится под моей охраной», — процедил Денис. возвела глаза к небу. И почему я даже не удивляюсь? «С охраной своей женщины я справлюсь сам», — прорычал Мэтт. А мне стало жаль красивый букет, который медленно превращался в нечто измятое под крепкими руками Фуллера. «Вспомнил, наконец-таки!» — хмыкнула я, шагнув ближе к Мэтту и бесцеремонно отбирая свой законный букет, который, того и гляди, превратится в кучку зелени и лепестков. Кажется, Фуллер и Штормов даже не заметили моего маневра. Обняла Феликса, который светил своей улыбкой на всю взлетную полосу. И, так и нежась в его медвежьих ручищах, пошла в сторону машин. «Как клево, что ты вернулась!» — радовался брат. Оглянулась назад. Фуллер все еще выяснял отношения со Штормовым, словно мальчишки в песочнице. Я была спокойна и не переживала, что дело дойдет до мордобоя. Во-первых, Седой был там, среди парней Фуллера. Во-вторых, я очень настоятельно просила Дениса не лезть на рожон, прекрасно зная характер Мэтта. Машина, в которой Феликс вез меня, притормозила лишь на парковке автосервиса. Признаться, я успела соскучиться по этому месту. И выходила из салона авто с улыбкой на лице. «Глянь, какой нервный!» — хмыкнул брат, наблюдая, как из машины, за рулем которой сидел Семен, выходит Фуллер, громко хлопнув дверью. Я ждала, что же будет дальше. Мэтт отрывисто что-то прошипел Седому. Тот ответил. А после Фуллер уверенным шагом двинулся в мою сторону. Я замерла, растерявшись. «Он точно слеп?» Просто Фуллер двигался ко мне настолько твердо и широко шагая, что я опешила. Мэтт остановился передо мной. Втянул воздух носом точно хищник, нашедший свою жертву. А я торопливо передала свой букет Феликсу. И вовремя. Рука Мэтта взметнулась к моей голове. Пальцы впутались в волосы, нащупали затылок. Вторая рука моего мужчины легла на мою талию. Мгновение, и мое тело стремительно и крепко прижато к напряженному мужскому телу. Я дома. Именно этого чувства мне не хватало все последнее время. Мои руки жили собственной жизнью. Пальцы гладили гладко выбритые щеки, скулы, коротко стриженные виски. Мэтт был почти прежним, разве что капельку похудел. Но я планировала взяться за его питание и собиралась улучшить его аппетит. Фуллер наклонил голову, прижался своим лбом к моему. Как же мне не хватало его глаз. Хотелось взглянуть в них, но темные стекла очков не позволили ничего рассмотреть. Еще мгновение, еще один крохотный миг, на протяжении которого вспомнились дни разлуки. А потом забылись, ведь Мэтт накрыл мои губы жадным поцелуем. И мне было плевать, что вокруг нас собралась куча народа, что кто-то из парней свистит, кто-то даже пытается давать советы. Мне не было дела ни до кого в этом мире. Был важен лишь Матвей, его обжигающее дыхание и его горячие руки на моем теле. «Охренеть, как скучал!» — пробормотал Мэтт, на секунду прервав поцелуй. А я рассмеялась. Я совершенно точно ожидала подобной грубости. Но она звучала настолько романтично в устах моего невозможного мужчины, что я была на 1000% счастлива.